Глава седьмая. «И какого хера ты меня дергаешь?» — возмутилась в голове Настя. «Есть возможность подраться», — ответил я, схватив мечи за рукояти. «Жилетку брать не стал, некогда возиться». «А мне оно нафига?» — фыркнула Настя. Я притормозил у портала и включил паузу. «Я договорился с системой. Это как во сне», — принялся я объяснять. «Потренируемся в вечности с мощными противниками». «Можно набрать магии, смысла, времени». «А золото?» — уточнила она с интересом. «Вот золото не дадут», — сказал я честно. «Тогда оно мне нафиг не упало», — презрительно подумала Настя, «если ты сам мне не заплатишь». «Да?» — проговорил я злобно. «Тогда принимай человеческий вид и в зал. На работу, сука!» «Ну и ладно», — обиженно рыкнула демоница. «Можешь пока выебываться». «Пошла!» — рявкнул я, выключив паузу. Она воплотилась в человеческом виде и с прямой спинкой ровным шагом направилась на выход. Я открыл ей дверь мысленным усилием. Она вышла, не обернувшись, шарахнула дверью, ну, хоть сама за собой закрыла. Я замкнул замок и шагнул в портал. Колонны еще горели зеленым. Я прошел центр квадрата и прокашлялся. «Архонту надо сразу появиться или уже там можно будет?» «Ты же запретил его упоминать. Если он появится там, возникнет системное противоречие, и запрет будет отменен», — ответила система. «А если вы придете вдвоем, он будет просто неким членом твоей команды. На нем же не написано, что он архонт». Ярик без лишних слов материализовался рядом и взял у меня меч. «Мы готовы», — сказал я. «К чему вы готовы?» — появились буквы пьяным шрифтом. «Тебе разве не интересно, кого ты встретишь?» «Да первый-то раз похуй», — ответил я небрежно. «Один пень терять нечего». «Все ощущения полностью реальные», — загорелась строгая строчка алым. «Ой, ну и что нового?» — хмыкнул я. «Запускай». Пробежали цифры обратного отсчета от девятки до нуля. Картинку затопила вспышка. Белая марева медленно рассеялась. Мы с Яриком стояли в довольно широкой галерее с высоким сводом. В подставках на стенах горят факелы, под ногами ровные каменные плиты. Появилось сообщение от модулятора. «Мегамысли Мак++ приветствует вас! Поздравляем во имя всеобщего блага! Вы вошли в данж вечности. Выйти отсюда вы можете только победителем или вас выбросят дохлого. Удачи!» «Благодарствую!» — проворчал я мысленно и сделал первую попытку отдвинуть положение. О ловушках система не предупреждала. «Но ведь это не значит, что их нет!» «Выживают только параноики!» «Мы включили на максимум ощущение пространства и двинулись уступом, непредсказуемо сменяясь. Я или Ярик резко падали на колено, второй продвигался вперед. «Черт, лук всего один! Надо будет и ему прикупить!» Хотя у него функция призыва точно не будет, станет только мешать. Упс! Ощущение быстрого движения, мы заранее приготовились к вражеской атаке. Воздушные элементали первого уровня, детский сад, штаны на лямке. Можно подчинить, да лень возиться. Еще два шага, снова воздушный. Только рассеял его энергетическим ударом, летит следующий. Блин, с каждым шагом нападение. Вот и первая ловушка. С потолка с грохотом валится каменная плита. Хорошо, что не на нас. Сразу новая атака воздушных же уже тройкой. Да сколько их у противника? Вовремя почувствовал групповое движение, без затей отбросил и смешал порывом ветра. Впереди послышались громкие хлопки. Часть воздушных погасили друг дружку. Проверить пространство перед собой на ловушке... И рвем дистанцию. Атакуем сами, слаженно раздаем удары энергией. А в принципе, задумка неприятеля вполне. Ловушки в сочетании с воздушными вихрями. Так что мы можем сказать о противнике? Скорее всего, несколько магов. Все элементалии первого уровня, и много их... Враги их создают и сразу запускают. Ну, пусть запускают, тратят магию. Не нужно торопиться. Здесь нет времени... Мы двинулись осторожнее. Обезвреживаем или обходим ловушки, спокойно гасим вихри. Неожиданно долгая пауза. Противник выдохся или готовит пакость посерьезней. Скорее, второе. Я насторожился. Впереди раздалось басовитое гудение, завибрировали стены. К нам двигался черный смерч. Такое порывом ветра не отбросишь. А зачем, собственно? Я спокойно дожидался, когда темное облако шириной во всю галерею и высотой под потолок приблизится к нам. «Виталь, ты?» — воскликнул я радостно. «Я не Виталь!» — прогудел воздух почти в инфразвуковом диапазоне. «Как не Виталь?» — удивился. «А кто?» «Я создан вас уничтожить», — торжественно ответил смерч. «То есть тебя создали не дали имени?» — поразился я. «Да, не дали», — растерянным гулом отозвались стены. «А-а-а», — обрадовался я, — «тебя создали и послали ко мне, чтобы я дал тебе имя». «А почему?» — уточнил смерч. «Потому что те, кто тебя создал, тупые», — возвестил я пафосно. «Я называю тебя Виталем». «Да», — задрожало само пространство, — «я Виталь». «Я дарую тебе силу», — протянул я к нему руку. От смерча навстречу протянулся жгут толщиной с мою руку, коснулся ладони. Я подумал, заряжайся. В гудении вихря послышались свисты, раскаты грома, полыхнули молнии. Разрядов я ему тоже не пожалел. «Виталь», — возвал я к созданию, — «иди и уничтожь тех, кто тебя создал и не дал имени. Покарай их за тупость». «Да, господин», — прогрохотало в утробе этого кошмара, и оно плавно двинулось в обратном направлении. Мы с Яриком пошли за ним следом, обходя ловушки, которые Виталю были похеру в силу его воздушной природы. За ним вышли в просторный и довольно уютный овальный зальчик с высоким потолком. На стенах также горели факелы. Встречали нас два десятка индейских, судя по перьям, магов, и один тоже индейский колдун с черной от татуировок мордой и лысиной. «Виталь, держи меня за руку!» — успел я крикнуть, протянув ладонь. От смерча отделился жгут, обхватил мою кисть. Индейцы врезали по смерчу припасенной для нас магией. Я вовремя добавил ему живучести. Ярик перелил мне двадцатку магии своего запаса. Виталь долетел до врага, индейцы шарахнулись в стороны. Большинство удрать не успели. Смерч окрасился алым, в воздухе игриво порхали перышки. Я и Ярик ускорились и добили выживших. Он зарезал большим ножиком двоих, а я двоих и главному снес лысую бошку в наколках. Появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы захватили свой первый данж в вечности и стали его боссом. Вы подчинили смерч пятого уровня и дали ему имя. Вы можете назначить его стражем данжа. Желаете назначить? Да? Нет?» Я ответил «Да». «Смерч Виталь стал вашим стражем данжа». В бою против него была применена волжба «Выворот времени». Он прекратит существование через 10 секунд. Вы можете восстановить структуру его времени. Потребуется 42 часа 17 минут. Желаете восстановить? Да? Нет? Да, нервно подумал я. Поздравляем! Во имя всеобщего блага. Структура времени восстановлена. Списано 42 часа 17 минут. Для поддержания его существования требуется 2 единицы магии в сутки. Желаете поддержать Виталя? Да? Нет? Желаю, мысленно проворчал я, вздохнув. 100 золотых в сутки. Заебали уже такими ценами на магию. Списано 2 единицы магии. Ваш запас магической энергии 15 единиц. Вот нифига себе пернатые, Виталику, пароли. Вы можете выйти из данжа. Желаете выйти? Да? Нет? Я подумал, что желаю. Мы с Яриком в тот же миг оказались в зале с колоннами. Судя по свечению, система работала. Появились буквы. Поздравляю, неплохое начало. Жду вас не позднее, чем через сутки. Опоздаете хоть на минуту, данж будет вами утерян. Так это что же, помотал я головой. Гости будут ждать нас целые сутки под дверями? В вечности нет времени. Здесь все одновременно. В некотором смысле вы перенесетесь в прошлое в момент прихода гостей. И будьте спокойны. Недостатка в них не предвидится. — Ага, — кивнул я. — Ну тогда до завтра. Появились буквы. — Пока. И принялись плавно гаснуть. Вместе с буквами погасли колонны и искорки в воздухе. Ярик, зараза, протянул мне меч и растаял. А меч мне тащить? Ну, хуль делать? Сволочь архонт! Сволочуга! Вышел из портала в башню. Ощущение после этого как бы сна. Ну, как бы после сна. Что-то было, вроде бы даже отдохнул, и как во сне была полная фигня. Однако и разочарования не испытывал, так как ничего особенного не ждал. Времени этот сон не занял совершенно, и этим глупо не воспользоваться. Положил я мечи на стол и позвал Ярика доливаться магией. Он возник сразу в сидящем кресле. Ладно, принес коробку эликсиров магии барину такому. Сам уселся. И мы взяли по первой бутылочке. Архонт проговорил. Ну, за хорошее начало. Мы церемонно чокнулись и вылили в себя эликсир, запрокинув головы. А быстро набрались до предела. Я дал Ярику дудку и сам разделся до трусов. Архонт задудел что-то, напоминающее мурку. А я принялся заряжать стрелы. Радостная, веселая, раздирающая душу боль. Уютная такая, привычная клиническая смерть. Что еще нужно некроманту после трудного дня? Обычному темному колдуну этих удовольствий, может, и хватило бы. Особенно ласкали взор три десятка заряженных стрел. Но меня ведь ждет детка. Позвал архонта помогать. Без эмоций стянул труселя и снова поднял лук. Показалось, что детка злится, словно ревнует. Глупости, конечно. В этот раз Ярику не пришлось орать сознание, и я не терял головы. Детка отпустила, накатила слабость. Но я не упал. Просто сам прилег на пол и долго-долго смотрел в потолок. 1%. За 2 дня. 7 клиник в общей сложности. Блин, а дальше-то что будет? По проценту в неделю? А может и в месяц? А раз уж все равно лежу, включил послеобеденный часик вампира. Я слегка беспокоился, что система высчитает 13-й час за пребывание в вечности. Но все сработало нормально. Мы с Яриком оторвались в шашки и с мечами, как лучшие времена, весело, глупо и с удовольствием. Поднялся с пола бодрячком, принялся вытираться труселями. Пришла мысль, что пока решил основные вопросы, нужно плотнее заняться луком и зарядкой стрел, особенно если получится срубить вечность и магии. И кто сказал, что спать там можно лишь раз в сутки? Зарядил, допустим, стрелы, сходил в вечность, потом с деткой постоял, упал, час вампира. Почитал книжку и новый цикл. Если только не рехнусь раз на третий. Не, кланом тоже надо заниматься. Пошел в душ. Архонт, сволочь, конечно, пролез первым. Вот еще проблема. Надо регулярно ломать ему позвоночник, пока не вырабатывается хотя бы слабый нюх у животного. Интересно. А друг с другом подраться в вечности можно? Ополоснулся тепловатой водичкой и натянул свежее белье. Клан о вожде заботу проявляет. На труселях и майке с краешку вышито красиво Вих и Ира. Оделся и в приподнятом настроении уселся за стол. Достал волшебную книгу в черном переплете без названия. Тыц заиграл что-то меланхолическое. Я с тревогой прислушивался к ощущениям. Перло и таращило вроде бы так же. Но никто ведь не ставил задачи слопать все как можно быстрее. Около 8 подумал я, что Настя в казино одна, и теть Поле некому готовить, даже Дема в крепости. Вызвал Настю, спросил мысленно. «Поужинаем вместе?» «Как хочешь», — ответила она равнодушно. «Ну, у девочки есть основания дуться. Ты со собой брать не стал, ему общество демона радости не приносит». Вышел в портал без лука и без арфы. Из кабинета отправился в зал, однако Настю там не увидел. «Ты где?» — спросил я. «Иди на кухню», — отозвалась демоница. Я вышел из зала через служебный вход, прошел немного по коридору хозяйственных помещений и вошел на кухню. Настя сидела за столом с Рене. «Сука!» «Кто первый встал, того и демон», — прокомментировал в голове Ярик. «Не будешь ей хамить в другой раз, тем более посылать». «Права, Настя», — грустно подумал я, подходил к столу. Сказал вежливо: «Добрый вечер». Настенька поперхнулась и закашлялась. Я ей врезал ладонью по спинке. Рене недовольно проговорил. «Да ладно тебе тут устраивать. Присаживайся, поужинаем вместе». Я уселся за стол. Теть Поля поставила передо мной тарелку с солянкой. То, что я люблю. «А в чем Настя права?» — мысленно спросил Ярик. «Ну, точно как пацан». «Что ты ебучий джентльмен?» — пояснил я охотно. «Сам ты ебучий», — огрызнулся он. «Это неважно», — подумал я наставительно. «Главное, что я не джентльмен». Архонт задумался над тем, что такого обидного я сказал и как не ответить. «Я же благодушно проговорил вслух. Как прошел ваш день? Надеюсь, неплохо?» «Более чем», — в тон мне ответил Рене. «Из общины сообщили, сколько мы взяли на последнем адресе. Завтра привезут первую часть. Так мне даже половины не проиграть до конца жизни». Я насмешливо приподнял бровь. Он смущенно развил мысль. «Ну, если проигрывать по 1000 в день, хватит на полгода. Но я же больше не обязан все время проигрывать». «Да», — ласково заговорила Настя. «После того, как свет вернул тебе благосклонность, твои желания, а равно их последствия, для тьмы ничего не значат». Она улыбнулась мне со всей чертовой душевностью. «Я тут рассказал Рене, как ты пожелал ему выиграть на пароходе и что из этого вышло». Судя по физиономии Рене, юмора в рассказе демона он не оценил. «А мои желания теперь только тьме похуй или тебе тоже?» — поинтересовался я ровным тоном. Настя печально вздохнула, грустно проговорив. «Вот мне не похуй. Также обязана их выполнять по уговору или за плату». Она опять трагически вздохнула. «Если не выполню, придется уебывать с позором в преисподнюю». «Тогда больше ничего никому обо мне не рассказывай», — попросил я. «Это желание?» — уточнила она вкрадчиво. «Это приказ», — процедил я. «Еще раз что-нибудь ляпнешь, сиськи завяжу». Настя, возмущенно фыркнув, отвернулась, а я закинул в рот солянки, со вкусом прожевал и продолжил мечтательно. «На спине, блядь, бантиком нахуй! И будешь, сука, так ходить всегда!» «Ладно, ладно, попизди пока!» — прорычала демоница, злобно глядя в сторону. «Вот и договорились», — сказал я добродушно. Окончание ужина прошло скомканно, никто не нарушал неловкого молчания. Пили кофе, не глядя друг на друга, как в столовке. Я ушел, не прощаясь. Поднялся в кабинет, взял с собой жилетку и шагнул в портал. В зале с колоннами немного задержался. Залез в настройки, запретил переходы всем, кроме меня, другим только в моем присутствии с моего разрешения. А чтобы Настя и со мной не пролезла втихаря, занес ее в стоп-лист. Выглядит, как мелкая месть. Но это не месть. Я потер подбородок и забанил ее пожизненно, чтоб копыта ее тут не было. Вот даже после моей гибели ее сюда не пустят. Ей в любом случае не стать здесь новым сисадмином. Разве что убьет преемника. Кстати, я прошел в кабинет башни, положил пока жилетку на мечи, уселся в кресло и вызвал Настю. «Что опять?» — хрипло отозвалась она. «Маленький вопросик», — сказал я ласково. «Ты говорила, что демоны ничего сделать людям без их желания не могут. А как же головенка дяди Власа? Ну, он все-таки немного этого хотел». «И этим бы кончилось в любом случае», — нехотя заговорила демоница. «Хитробис и сам хорошо ему выносил мозги. Мы, демоны, плохо влияем на психику». «У меня с психикой все нормально», — проговорил я нервно. «И ты мне зубы не заговаривай». «Я спросил, как ты смогла снести бошку дяде Власу». «Я наказала чертенка», — небрежно ответила демон. «А что он отождествлял себя с вносителем? Проблемы носителя». «Нефиг было заводить черта!» И я, на секундочку, демон-беспредельщик, а Хитробис этого не знал. «Ага», — задумался я. «Ладно, допустим. Но вот ты говорила, что всех убитых тобой на самом деле убил я. Типа, я так хотел, и ты часть моей души. А теперь? Ты будешь беспредельничать, и виноват опять я?» «Нет, конечно», — развеселилась Настя и перешла на лекторский тон. «В том, что стало с дядей Власом, виноват и только он сам и его черт. А в том, что я стала беспредельщиком, даже тьма тебя никогда не обвинит. Тьма — это беспощадная справедливость. Я стала беспредельщиком, пытаясь подчинить тебя и погубить. Тьма уважает сильных противников и не оспаривает их право сопротивляться». Она замолчала ненадолго и глухо зарычала. «И я тебя, заразу, все равно погублю, несмотря на любые договоры. Только потому тьма еще терпит меня здесь». «Так, не отвлекаемся», — подумал я сухо и продолжил. Значит, просто человеку без демона в душе ты так же ничего сделать не можешь? — Не могу, — ответила Настя равнодушно. — И не хочу. Она снова сорвалась на демоническое рычание. — Моя цель — это ты, Алешенька, сладенький мой, твоя жопа! — Мы это уже обсуждали, — сказал я сдержанно. — Значит, сейчас ты просто человеку ничего не сделаешь, а когда станешь архидемоном? — Вот стану, тогда и поговорим, — пообещала она томно. — Ого, — промычал я. — И еще одна маленькая просьба. — У тебя же есть выход в обычную сеть? — Ну, есть, — ответила Настя. — Там в статье моя фотография, самая первая, — начал я. — А-а-а, — обрадованно воскликнула Настя. — Где ты без штанов на фиксе? Желая, чтобы из мента сети исчезла только статья? Или фотография отовсюду? — Пусть будет, — подумал я небрежно и попросил со всей заботливостью. — Ты только слишком часто не дрочи на нее, пожалуйста, это очень вредно. В сознании повисла напряженная тишина. Я поспешил отгородиться от Насти до начала демонического рева. — Не-а, — пробормотал Ярик, — так-то тоже не надо. — Наплюй, — ответил я. — Хватит уже отвлекаться. Поужинал, получил важную информацию, повысил Настеньке одержимость. Можно возвращаться к полезному с приятным. Я открыл книгу в черном переплете без названия, и мы погрузились в океан смыслов.